«Мои старшие братья!» — громким голосом произнес он, и этот зов погрузил дворец споров Даа в тишину. «Вчера мне повезло. Я победил двух старших братьев. Сегодня я снова пришел сюда. Сейчас любой может выйти на битву со мной, но я только недавно поступил в школу и не могу себе позволить слишком большие ставки. Мы можем начать с наименьшей ставки 100 черно-белых талисманов и 5 килограмм сжиженной элементной эссенции. Я буду ждать того, кто согласен оспорить со мной Даа». После того, как Цзинин замолчал, весь дворец споров Даа еще некоторое время был погружен в тишину. Толстый юноша, которого окружили множество учеников, с восторгом посмотрел на него. «Мне нравится этот молодой страстный юноша». Этот толстяк был несомненно выдающейся фигурой третьего поколения черно-белого колледжа. Во внешнем мире его часто называли грязным даосом, но его даосским именем было Трифет. Несмотря на то, что он не был перевоплотившимся бессмертным, его можно было назвать фигурой номер один в третьем поколении. Его внешность была довольно обманчива. «Ты слышал, даже грязнули нравится Цзинин», — захохотал старик в дальнем углу дворца споров Даа. Бессмертный Даньцы, который стоял рядом с ним в черных одеждах, обреченно вздохнул. «Старший брат Файвкрейс, зачем мы пришли во дворец споров Даа? Мы могли остаться в наших собственных имениях и использовать технику поверхности воды, чтобы узнать все, что здесь происходит. Наши друзья, директор школы и остальные, скорее всего, так и поступили. Но с помощью этой техники мы не сможем услышать разговоры между учениками третьего поколения. Мне они так нравятся. Что касается Грязнули, я действительно его люблю больше всех. У нас даже мысли совпадают. Не волнуйся, никто из учеников не заметит, что мы здесь». Бессмертный Даньцы беспомощно покачал головой. Этот старик становился все безумнее и безумнее. Бессмертный Даньцы был чрезвычайно строгим человеком, и он не любил, если кто-то выглядел неряшливо. В то же время Грязнуля, который называл себя Трифет, выглядел именно так. Неудивительно, что старейшему из бессмертных пришелся по душе молодой сумасшедший. К тому же, он был одним из самых талантливых учеников черно-белого колледжа. «Я надеюсь, что смогу дожить до того момента, когда Грязнуля станет земным бессмертным. Если я смогу помочь ему стать небесным бессмертным, то после этого я смогу умереть без сожалений», — внезапно помрачнел Файвкрейс. Бессмертный Даньцы был поражен. «Старший брат, почему ты так говоришь?» Невысокий старик оглядел учеников и спокойно продолжил. «Просто подожди и все сам увидишь. Еще немного и Грязнуля будет сильнее меня». Бессмертный Даньцы обратил внимание на каменный столб, на котором сидел Цзинин. Это был единственный его ученик. «Начинается!» — с восторгом воскликнул старик. «Этого ученика зовут Цинхэ». Во дворце споров в Даа собралось много учеников третьего поколения. Первый из них вышел Цинхэ, ученик, который был официально признан сильнейшим из учеников Цзыфу. К каменным столбам подлетела лазурная фигура. Он установил голема, которого контролировал, и сам уселся на каменный столб. «Младший брат Цзинин», — заговорил он, — «меня зовут Цзинхэ, и я поступил в колледж на несколько лет раньше тебя и хотел бы обсудить с тобой Даа». «Хорошо», — кивнул Нин, — «начинаем». Громко воскликнул седовласый старик, и формация великого запечатывания мгновенно охватила всю арену. Цзинин спокойно сидел на каменном столбе в позе лотоса. Его соперник, старший брат Цинхэ, принял ту же позу. «Будь осторожен, младший брат. Я собираюсь использовать тайное искусство, которое обнаружил, путешествие во внешнем мире. Единственный, кто обладал этим искусством, давно умер. Это искусство позволяет контролировать множество летающих игл. Даже в нашей школе такого нет. Старший брат Цинхэ, вы можете использовать все, что захотите», — спокойно ответил Цзинин. Территория великой династии Ся была слишком обширна. В течение бесчисленных лет многочисленные бессмертные и различные крупные державы оставляли после себя достаточное количество сокровищ. Тяжело было посчитать, сколько различных техник существует на сегодняшний день, но каждая из них была настолько мощная, что было опасно использовать их, не зная всех нюансов. Можно было даже навредить самому себе. «Будь внимателен», — спокойно предупредил, но его взгляд был довольно пронзительный. Внезапно со спины голема, которого контролировал Цинхэ, вылетело бесчисленное множество стрел, образуя в воздухе огромного зеленого скорпиона. Нин заволновался. «Будет непросто справиться», — подумал он. Изначально он собирался использовать свою технику меча лазурного пламени, но сейчас все-таки решил использовать свою самую мощную технику — меч трехстороннего лотоса. Он не знал истинной силы Цинха, и если бы сейчас он не дрался в свою полную силу, то, вполне вероятно, проиграет. Внезапно в воздухе появилось три меча. Один из них был словно огонь, второй как вода, а третий сиял лазурной аурой. Три летающих меча сложились вместе и полетели вперед, превращаясь в огромный цветок лотоса. Старик в углу дворца споров Дао вздохнул. Он победит. Этот меч родился из техники меча трехстороннего лотоса и в большей степени ориентирован на Дао воды. Его сила поистине невероятна. Он только недавно поступил в колледж, но уже смог освоить такую мощную технику. Наверняка он находится на одном уровне с адептами Ваньсянь. Бессмертные меча славятся своими боевыми способностями. Сердце бессмертного меча и искусство меча были тем козырем, с которым он сможет победить любого, кто будет с ним на одном уровне. Пока старик говорил, световой меч в виде цветка лотоса столкнулся в воздухе против огромного нефритового скорпиона. Каждое столкновение разрушал несколько иголок. Наконец, после шести ударов, нефритовый скорпион был полностью разрушен, превратившись обратно в летающие иглы. Следующей целью светового меча был голем божественных игл. Одним ударом броня голема оказалась разрушенной. Весь дворец споров Дао молчал. Неужели он проиграл? Самый мощный из учеников Цзыфу на самом деле проиграл? Возможно ли такое, что в спор вступить один из адептов Ваньсянь? Только ради того, чтобы все-таки проучить новенького? Победа Цзинина! Воскликнул седовласый старик, и его голос эхом отразился от стен двора споров Дао. Том 7. Город Стиллуатер. Глава 37. Два когтистых охранника гвардии дождевого дракона. Я проиграл, всплеснул руками Цинхэ, сидя на дальнем столбе. Искренне признаю свое поражение. Нин внимательно оглядел всех учеников, собравшихся в зале дворца споров Дао. Кто еще хочет сразиться со мной? Его голос отдался эхом от стен дворца. Цинхэ покачал головой и спрыгнул со столба, приземлившись прямо около седовласого старика. Он достал две нефритовые бутылки, отдал их старику и, не говоря больше ни слова, покинул дворец споров Дао. Он проиграл, и ему больше нечего было сказать. На какое-то время дворец споров Дао погрузился в тишину. Никто не принимал вызов Цзинина. Даже младший брат Цинхэ проиграл. Во дворце споров домериваются только уровнем понимания Дао, а она не имеет ничего общего с уровнем очищения Ци. В нашей школе даже некоторые адепты Ваньсянь еще не достигли уровня Цинхэ. Думаю, победить Цзинина может только тот, кто познал несколько областей Дао. Конечно, среди них были те, кто смог бы победить Нина. И таких было немало. Например, трое перевоплотившихся бессмертных, каждый из которых находился на уровне адепта Ваньсянь. Познавший весь путь Дао сможет раздавить Нина как таракана. Были и те, кто познал несколько областей Дао. Но кто же из них решится принять вызов Цзинина? Кто из старших товарищей готов выйти и преподать мне урок? Продолжал спрашивать Нин. Если никто мне не ответит, то мне пора удалиться. В этот момент Нин чувствовал себя героем. Он столкнулся с наивысшими гениями своего времени и поколения, и он бросает им вызов. Ему было с чего загордиться. Если все молчат, то я согласен выйти и опозориться, раздался приятный юношеский голос. Молодой человек в белых одеждах сделал шаг вперед и тут же превратился в пучок света, который пролетел в комнату с големами. Вскоре он вернулся оттуда со своим воином. Старший брат Кровавая Тень искусен в технике очищения тела демонического бога в ближнем бою. Но каковы его силы в споре Дао? Слыхал, что старший брат Кровавая Тень уже служит в гвардии дождевого дракона и имеет два когтя. В настоящем бою он не уступит обычному первичному даосу. Но сила его происходит от его всевозможных божественных способностей и от его выкованных на крови доспехах, так же как и от его техники очищения тела демонического бога. А при управлении големами он не так силен. Когда появился беловолосый юноша, весь в белом, гомон от разговоров зазвучал повсюду. Уши Нина вздрогнули. Он не смог сдержать чувство потаенного удивления. Какое же величественное происхождение у этого старшего брата Кровавая Тень. Заклинание кровавой ковки, хотя подобные клану Цзи никогда о таком и не слыхивали, но в черно-белом колледже знали об этом. Все, что требовалось, так это 500 черно-белых талисманов, чтобы приобрести эту технику. К тому же он служит в гвардии дождевого дракона и обладает уже двумя когтями. Нин был ошеломлен. Вступивший в охрану дождевого дракона, становился просто охранником с одним когтем, а колледж вознаградит тебя 1000 черно-белых талисманов. За два когтя дают 5000 талисманов, ну а за три когтя – 15 тысяч талисманов. Но получить два когтя не так-то просто. Это под силу только первичным даосам. Только нескольким выдающимся невероятным адептам Ваньсянь удалось достичь такого. А что касаемо так называемого гения с горы Снежного Дракона, то он не шел ни в какое сравнение даже со старшим братом Кровавая Тень. Вжух! Беловолосый, весь в белом, Кровавая Тень весь замигал и возник уже на другом конце колонны. Младший брат Цзинин, обратился он к Нину. «Я искусен в ближнем бою, но управлять волшебными существами не очень привык. Но все же я сильнее младшего брата, так что будь осторожен. Жду ваших действий, старший брат», — уважительно сказал Нин. «Какие тут шутки. Он смог получить два когтя в гвардии дождевого дракона и явно не был слабаком. К счастью, ему надо иметь дело с големами, и тут его божественные способности не пригодятся. С другой стороны, можно было и не соревноваться, если Нин сразу признает свое поражение. Начинайте», — крикнул высоким голосом седовласый старик. Формация великого запечатывания с легким треском накрыла арену. Нин сел в позу лотоса. Кровавая Тень тоже. «Ну, младший брат, берегись», — холодно выкрикнул Кровавая Тень. И тут из-за спины голема девяти мечей вылетели причудливые мечи. Девять мечей в полете испускали густое кровавое свечение. Что-то с крыльями, как у цикады, тремя рогами и острым, как лезвие, ртом, да еще и с бешеным взглядом. На самом деле убийственная аура, исходящая от этого существа, была более пугающая, чем даже у темного волка, которого вызвал кровопийца Блыдаск. Комар — Нин уставился на него и не смог сдержать удивления. Это был исполинский комар. Вжух! И этот страшный кровавый комар бросился с воем вперед. Его острое жало образовалось из одного из мечей. Сердце Нина сжалось от этого ужаса. «Меч тройного лотоса!» — воскликнул Нин без колебаний, выбрав самое мощное искусство мечей. Из-за спины его голема тысячи мечей вылетели три меча и образовали цветок лотоса, свет которого понесся к этому богопротивному кровавому комару. Одновременно две атаки схлестнулись в небе. Меч цветущего лотоса задрожал и стал увеличиваться в размере. Хотя старший брат Кровавая Тень не может пользоваться летающими мечами, он с легкостью победит новенького. Он выиграет. Все ученики сошлись во мнении, что старший брат Кровавая Тень выиграет эту битву, и только Мунарцен продолжала верить в своего друга. «Ты должен выиграть. Ты должен победить», — бормотал он, сжав кулаки. Как только Нин начал борьбу, он тут же ощутил, насколько ужасающей силой обладает кровяной комар. Он со скоростью нападал на лотос и пытался пробить его. Цветущий лотос не мог противостоять таким ударам и мгновенно рассыпался, а летающие мечи разлетались в разные стороны. Но для него это не было неожиданностью. Он уже подготовил 6 летающих мечей, которые один за другим вылетали из спины голема тысячи мечей. Каждые 3 меча образовывали цветущий лотос, которые вскоре превратились в гигантский цветок. Внезапно лепестки лотоса вспыхнули вспышками света и потянулись к кровяному комару. Что происходит? Он способен одновременно выпустить 3 меча трехстороннего лотоса? Как же так? Все ученики в шоке наблюдали за Нином. Использовать искусство меча было несложно, но обычный человек мог применить максимум 1 искусство меча, а выпустить сразу 3 было действительно немыслимо. Нин может одновременно выполнять несколько искусств меча, — покачал головой невысокий старик, который стоял рядом с бессмертным Дянь Цэем в углу дворца. Этому есть только 2 объяснения. Либо его нынешний уровень познания Дао намного выше уровня искусства меча, и поэтому для него это очень просто, либо он обладает очень сильной душой, которая позволяет ему создать несколько искусств меча одновременно. Очень высокий уровень понимания или очень мощная душа. Душа твоего ученика на уровне божественного смысла? — посмотрел невысокий старик на бессмертного Дянь Цэя. «Я думаю, так и есть», — кивнул Дянь Цэй. «Я так и думал», — тихо пробормотал старик. «Если его душа на уровне божественного смысла, то он сможет выполнить 2 или 3 световых меча. Вероятно, в этой битве ваш ученик победит». Гигантский кровавый комар расплылся, а затем трансформировался в 3 кровавых комаров меньшего размера, защищаясь против 3 искусств меча трехстороннего лотоса. Высоко в воздухе 3 искусства меча сражались против 3 комаров. Столкнувшись, они погрузили все вокруг себя в кровавый туман, и каждая сторона хотела не только пробить защитную броню другого голема, но и блокировать вражеские атаки. Глазами Нина были налиты кровью, а вены на лбу выпирали. Он вызвал еще 6 летающих мечей из спины голема 1000 мечей, и таким образом вокруг кровавого комара появилось 5 искусств меча трехстороннего лотоса. Старший брат Кровавая Тень сидел на своем големе и не мог поверить своим глазам. Он приказал 3 кровавым комарам превратиться в одно насекомое, которое пыталось противостоять атаке Нина. 5 трехсторонних лотосов атаковали без остановки. 5 трехсторонних лотосов. Остальные ученики были ошеломлены таким количеством мечей. Они знали, что одновременно выполнять даже 2 задачи было уже сложно, но разделить сознание для выполнения 5 задач было вообще невероятно. Уровень понимания Дао младшим братом Нином должно быть очень высок, или его душа очень сильная. Его нельзя недооценивать. Скорее всего, старший брат Кровавая Тень проиграет. Тот, кто вечно обороняется, в конечном итоге не сможет победить. В конце концов, Кровавый Комар не смог блокировать очередную атаку, и защитная броня голема была разрушена. Цзи Нин побеждает. Высоким голосом объявил седовласый старец, и только после этого Нин смог наконец-то расслабиться. Он выиграл. Победил охранника дождевого дракона 2 когтей. Осознание этого заполняло сердце Нина ни с чем не сравнимой радостью. «Я проиграл», — покачал головой и рассмеялся старший брат Кровавая Тень. «Младший брат, ты только поступил в нашу школу, и твои способности уже столь впечатляющи. В будущем ты наверняка будешь не слабее меня. Старший брат, ты меня перехваливаешь. Если бы мы встретились в реальной жизни и бились друг с другом, то я бы не смог выдержать ни одного твоего удара». Кровавая Тень рассмеялся. Этот младший брат был не только невероятно талантлив, но и очень скромный. Он не возгордился от своей победы и, скорее всего, в будущем его ждут великие достижения. С ним стоит дружить. Кровавая Тень засмеялся, сошел с арены появившийся перед седовласым старцем и отдал ему 2 нефритовые бутылки. Нин глубоко вздохнул. Он использовал все силы в бою против Кровавой Тени. Искусство меча было самым сильным из доступных ему, и это было его пределом. Вероятно, он проиграет следующий матч, но он собирался биться до последнего. «Кто еще из старших товарищей и учеников хочет сразиться со мной?» — звонким голосом спросил Нин. Его вопрос эхом отозвался в глубине дворца. Том 7. Город Стиллуатер. Глава 38. «В моем сердце только меч, бессмертный меч». Весь дворец споров Дао опять погрузился в молчание. Каждый смотрел на своего соседа и думал о том, что Нин смог победить даже Кровавую Тень, и будет очень нелегко одержать над ним победу. Его сердце изменилось. Вдруг заговорил невысокий старика в своем тихом уголке. «Этот дворец споров Дао как крещение для твоего ученика». Бессмертный Дянь Цзи повернулся к своему ученику и внимательно посмотрел на него. Во взгляде Нина не было колебания, а только стремление победить в следующей битве. «Ты прав», — кивнул бессмертный Дянья. Его сердце действительно изменилось. Оно стало чище. До этого у него в сердце роилось множество мыслей, но сейчас единственное, о чем он думает, — это следующий бой. Этот дворец споров Дао действительно стало для него крещением. В сердце Нина сейчас была лишь одна мысль. Следующая битва. Он собирался идти до конца. Еще несколько секунд дворец споров домолчал, пока наконец не вышла женщина в лазурных одеяниях. Это старшая сестра Белый Снег. Старшая сестра Белый Снег – самый мощный гений в искусстве формирования небесных серебряных нитей. С точки зрения познания Дао даже старший брат Кровавая Тень просто ребенок. Интересно, есть ли у младшего брата Цзи Нина еще что-то в запасе? Если он не достанет свой козырь, то, вероятно, проиграет. Старший брат Святой Огонь долго смотрел вдаль, затем тихо сказал: «И если мои догадки верны, то младший брат Цзи Нин сейчас был на пределе своих сил, и следующий бой он проиграет. Он в любом случае проиграет младшей сестре Белый Снег и ее формированию небесных серебряных нитей», — ответил юноша в неряшливой одежде. «Может ли младший брат Цзи Нин выиграть старшую сестру Белый Снег?» — спросила 9 лотосов стоящую около нее девушку в черных одеждах. «Скорее всего, Цзи Нин сейчас на пределе своих возможностей, и это его последняя битва». Пока все обсуждали возможности Цзи Нина, он спокойно ждал. «Старший брат Цзи Нин, выиграй. Я верю в тебя. Ты обязательно выиграешь», — издалека крикнул Мунарцан, и Нин улыбнулся ему. Из боковой двери грациозно вышла женщина в лазурных одеяниях и также грациозно вскочила на противоположный каменный столб. Она спокойно смотрела на него. «Младший брат Цзи Нин, я выбрала голема небесных нитей. «Будь осторожен», — наконец сказала она. «Старшая сестра, пожалуйста, примените все свои силы». Нин сел в позу у лотоса, и женщина в лазурных одеяниях сделала то же самое. Больше они не произнесли ни слова. «Начинаем!» — громко крикнул седовласый старик, и формация великого запечатывания с тихим рокотом опять накрыла всю арену. Холодным взглядом женщина в лазурных одеяниях отправила своего голема в атаку, и ее голем мгновенно начал излучать одну за другой шелковые линии, которые превращались в световые полосы. Меч трехстороннего лотоса сверкнул глазами Нины, тут же выпустил 15 летающих мечей из голема тысячи мечей, которые создали 5 мечей трехстороннего лотоса. Они немедленно бросились вперед к трем мерцающим шелковым линиям. Фьють! Лучи мягкого света вдруг прорезались в виде множества арок. Мир вдруг как будто стал другим, когда шелковые ленты света образовали огромный, совершенно запечатанный участок, поймав там 5 мечей трехстороннего лотоса Нина. 5 вспышек света ударили в одну точку, и на одной из шелковых световых лент образовалось вздутие, но вырваться наружу клинкам света не удалось. Сзи, Нин и женщина в лазурных одеяниях молча смотрели друг на друга и смотрели, как их големы сталкиваются друг с другом снова и снова. Казалось, женщина в лазурных одеяниях должна была победить, но ей это все никак не удавалось. Один за другим появлялись огромное количество пузырей от вспышек 5 световых лучей. Женщина в лазурных одеяниях прилагала все усилия, но никак не могла полностью их разрушить. В углу дворца споров Дао невысокий старец вдруг пробормотал. В его сердце только искусство меча. Бессмертный Дянь Цай тоже пристально смотрел на своего ученика и заметил изменения, произошедшие в нем. В его сердце только искусство меча, и он только начал достигать этого уровня. «Все ясно», — вздохнул невысокий старик. «Твой ученик — редкий талант. Сейчас во дворце спора Дао множество учеников черно-белого колледжа, и в конце концов твой ученик безусловно будет побежден. Но то, что происходит сейчас, позволило искусству меча в его сердце разгореться ярче. Давай подождем. Нужно еще проверить, сможет ли он действительно его понять», — прошептал бессмертный для Дянь Цай, не мигая уставился на Цзинина. Нин уже был на пределе собственных возможностей, выполняя одновременно 6 мечей трехстороннего лотоса. У него кружилась голова, но он не мог думать ни о чем другом. Единственное, что он сейчас хотел, это бороться. Его сердце было полностью сосредоточено на летающих мечах, и в этот момент он увидел, что его собственное сердце бессмертного меча становится все ярче и ярче. Его сознание одно за другим стали посещать воспоминания. «Цзинин, я покажу тебе первую позицию меча длиной 3 фута», — рассказывал Нину бессмертный Дянь Цай после первого спора Дао. «Это первая позиция меча длиной 3 фута. Световой меч полоской огня нанес удар в воздухе, но не рассыпался. И это первая позиция меча длиной 3 фута. Световой меч вспыхнул, и словно вода стал колыхаться в воздухе. Это тоже первая позиция меча длиной 3 фута». По небу разлился голубой свет. Бессмертный Дянь Цай показывал одну технику меча за другой, каждая из которых была невероятно мощная. Но по словам бессмертного Дянь Цая, все это были первые позиции меча длиной 3 фута. Техника меча длиной 3 фута – одна из самых мощных техник меча, которая приводит к уровню великих даосов. Первое, что необходимо, чтобы познать искусство меча, это сердце меча. Если ты на протяжении многих лет обучался искусству меча, то уже давно подсознательно развил сердце бессмертного меча. Когда ты познаешь силу своего сердца, только тогда ты сможешь выполнить первую позицию меча длиной 3 фута. Только после того, как твое сердце меча станет блестящим и ярким, ты сможешь увидеть истинный путь бессмертного меча, которому должен будешь следовать. Снова и снова Цзинин проигрывал в своем уме позиции меча, который показывал ему бессмертный Дянь Цай. Некоторые атаки были слабее, другие чрезвычайно мощные. Они словно вспышки появлялись в сознании Нина, и у того стало появляться смутное понимание того, что происходит. Световой меч продолжал мигать и танцевать в воздухе, и его сила становилась все больше и больше, пока не стала преобладать над силой шелковых лент. Вскоре на поверхности конуса, которые образовали шелковые ленты, стало появляться еще больше гигантских выступов. Женщине в лазурных одеяниях приходилось предпринимать большее количество усилий, чтобы сдержать сферу. Святой огонь, который издалека наблюдал за боем, изменился в лице. Толстый неряшливый юноша тут же воскликнул. Неужели он смог сделать прорыв в познании меча? Бессмертный меч, в шоке пробормотала женщина в черных одеждах. Вдруг раздался неожиданный взрыв, и сфера, созданная из шелковых лент, наконец разорвалась. Шелковые ленты остались валяться, а шесть мечей трехстороннего лотоса с невиданной скоростью поднялись в небо. Сила меча теперь была намного больше, чем раньше, и они понеслись прямо к голему небесных нитей. И вскоре защитная броня голема была разрушена. «Цзинин победил!» — крикнул седовласый старик высоким голосом. Женщина в лазурных одеждах все еще не могла поверить в то, что произошло. Неужели он смог сделать прорыв во время битвы? «Монстр, он на самом деле монстр Дао Меча», — бормотала она. «Есть ли еще кто-либо, кто желал бы со мной оспорить Дао?» — вновь задал вопрос Нин. «Он истинный гений меча Дао. Цзинин рожден, чтобы идти по пути бессмертного меча. Его врожденное познание меча превосходит всех остальных, и для описания его силы подходит только слово «чудовищный». Кроме того, его сердце в высшей мере предано мечу», — сделал вывод невысокий старик в углу дворца споров Дао. «Ты прав», — кивнул бессмертный Дянь Цзи, посматривая на Цзинина. «Он должен стать бессмертным мечом. Было бы хорошо, если бы вышел еще один ученик», — сказал невысокий старик. «Нин получает сейчас шикарный боевой опыт, и чем больше он сражается, тем ярче светит его сердце меча. Возможно, благодаря этим трем боям он сможет понять первую позицию меча длиной 3 фута», — размышлял бессмертный Дянь Цзи. Нин стоял на вершине каменного столба. На другом каменном столбе — юноша в черных одеждах. «Старший брат, начинайте битву», — спокойно предложил ему Цзинин. Том 7. Город Стиллуатер. Глава 39. Первый уровень техники меча длиною 3 фута. «Младший брат, то, что ты совершил прорыв во время боя, означает, что ты обладаешь удивительным талантом обучения меча. Неудивительно, что бессмертный Дянь Цзи принял тебя как своего ученика», — спокойно сказал юноша в черных одеждах. «Младший брат, мои методы гораздо более мощные, чем методы старшей сестры Белый Снег. Ты должен быть осторожным. Старший брат, можешь использовать все, что у тебя есть». Нин сидел в позе лотоса на каменном столбе, и юноша в черных одеждах сделал так же. Они издалека молча смотрели друг на друга. Весь дворец споров Дао погрузился в тишину. До этого кровавые тени и Белый Снег потерпели поражение. Сейчас на ринг вышел Ядовитая Кровь, и он не может быть слабее тех двух. Иначе он бы не вступил в бой. «Вперед!» — отдал приказ юноша в черных одеждах. В тот же момент из спины голема вылетели огромные нефритовые крюки. 18 зеленых отравленных крюков летали по воздуху и светились 3 цветами, подлетая прямо к голему 1000 мечей, которого контролировал Нин. Однако Нин ни на секунду не испугался этой атаки. До этого он победил кровавую тень, который познал одну область Дао, но смог присоединить к ней собственные выводы из других областей Дао. Однако уровень познания Дао кровавых теней был намного глубже, чем уровень познания Дао Нина. Ему пришлось полагаться на силу собственной божественной души, чтобы победить кровавую тень. Белый Снег, с которой он боролся после этого, познала 2 области Дао, а Ядовитая Кровь, должно быть, полностью познал 3 области Дао. Бессмертный Дянь Цзи говорил ему, что когда он познает 3 уровня областей Дао, сможет раскрыть истинную силу техники меча трехстороннего лотоса. Но Ядовитая Кровь уже достиг этого уровня. Цзинин сощурил глаза, и 18 летающих мечей мгновенно вылетели из его голема 1000 мечей. 18 летающих мечей, рассекая воздух, мгновенно превратились в цветы лотоса. Хотя каждый меч трехстороннего лотоса был очень мощным, но когда имеешь дело с врагом, который использует 18 атакующих орудий, то и тебе самому необходимо использовать столько же сил. Это был спор на количество, и Цзинин никогда не боялся этого. 18 цветущих лотосов и 18 ядовитых крючков столкнулись друг с другом. Ядовитые трехцветные крючки обладали шокирующей силой и могли бы подавить атаки Цзинин, но его световой меч обладал упругостью и эластичностью воды. Нин отбросил все посторонние мысли, и сейчас в его сердце было только искусство меча. Световой меч Цзинина становился все больше и сильнее, и даже ученики, которые наблюдали за ним, заметили это. Чем более мощным становился световой меч Нина, тем ярче светили лотосы. «Он находится сейчас на высшем уровне познания искусства меча», — с восхищением вздохнул Святой Огонь, издалека наблюдая за Нином. «Этот младший брат обладает чудовищным потенциалом, и его таланты поистине удивительны. Его сила постоянно растет. Возможно, младший брат Цзинин сегодня познает первый уровень бессмертного меча», — размышлял неряшливо одетый юноша. На пути бессмертного существовало множество различных путей познания меча. Путь Инь-Янь, путь Тайчи, путь бессмертного меча и многое другое. Путь бессмертного меча ведет к великому Дао меча. Бессмертный меч славится своей боевой мощью и более всего подходит для битв. Самые известные фигуры черно-белого колледжа – бессмертный Дянь Цэ и бессмертный Северный Путник – оба обладали бессмертным мечом. Девушка в черных одеждах также не смогла удержаться от возгласа восхищения. И когда Девять Лотосов услышала это, она с еще большим любопытством стала приглядываться к Нину. В углу дворца споров Дао невысокий старик хлебнул бессмертного вина и, ухмыльнувшись, посмотрел на бессмертного Дянь Цэ, который, не отрываясь, смотрел на своего ученика. «Кажется, на этот раз твой ученик познает вкус поражения. По крайней мере, он смог почувствовать истинное сердце меча». Бессмертный Дянь Цэ ничего не ответил, а продолжал пристально смотреть на своего ученика. Ядовитая кровь продолжал сидеть на каменном столбе в позе лотоса, но его лицо сковала уродливая гримаса. Как же это у него получается? Почему его сила постоянно растет? Изначально он был в проигрышной позиции, но постепенно начинает одерживать верх. Когда же наступит его предел? Стиснув зубы, бормотал он. Для остальных учеников даосов стало понятно, что Нин пошел по пути бессмертного меча Дао. Но ядовитая кровь еще не был на таком уровне понимания. Его опыта для этого явно не хватало. 18 лотосов все активнее атаковали 18 ядовитых крюков, и хотя те боролись изо всех сил, этих сил им явно не доставало. Взгляд юноши в черных одеждах выдавал его ярость, и убийственное намерение наполнило его сердце. 18 ядовитых крючков тут же принялись перестраиваться и образовали ленту длинной 30 метров. Огромная ядовитая змея из светящихся крюков неслась прямо к голему тысячи мечей, которым управлял Нин. Изменение. 18 цветков лотоса также моментально превратились в гигантский цветок, который был готов встретить новую атаку. Раздался бешеный взрыв, и огромная змея разлетелась на мелкие кусочки, а огромный меч трехстороннего лотоса закрутился в небе, разрушая броню голема ядовитого крюка. Цзи Нин победил. В очередной раз произнес седовласый старик, и в тот же миг формация великого запечатывания начала исчезать. «Я проиграл», – прошептал юноша в черных одеждах. Он так долго боролся и все-таки потерпел поражение. Искоса он посмотрел на своего противника, а затем пучком света пронесся к седому старику и передал ему две нефритовые бутылки. Не говоря больше ни слова, он покинул дворец споров Дао. Дворец споров Дао замер, а затем разразился гулом голосов. Он проиграл. Старший брат Ядовитая Кровь проиграл. Старший брат, который познал три области Дао, проиграл. Если уж старший брат Ядовитая Кровь проиграл, то нам здесь делать нечего. Что бы ни говорили ученики черно-белого колледжа, смысл всех разговоров сводился к одному. Если Цзи Нин выиграл Ядовитую Кровь, то сражаться с ним дальше бессмысленно. «Молодец! Старший брат Цзи Нин молодец!» – воскликнул Мунарцен. Он был единственным человеком, который сейчас поддерживал Цзи Нина, ведь они оба были новенькими в этой школе. Остальные ученики продолжали общаться между собой и обсуждать, кто же следующий выйдет против монстра Цзи Нина. Даже первичные даосы, которые наблюдали за боем через технику поверхности воды, не заметили произошедшие в Нине изменения. Только двое бессмертных, Дянь Цэ и Файв Крис, заметили что-то необычное. Победив ядовитую кровь, Цзи Нин не поднялся на ноги, как прежде, а остался сидеть в позе лотоса. «Посмотри на его ауру», – пробормотал бессмертный Файв Крис. «Она усиливается». «Ты прав», – согласился Дянь Цэ. В его глазах плясали искорки восторга. Он в упор уставился на Нина, который продолжал сидеть на каменном столбе в позе лотоса. Дянь Цэ чувствовал, что аура Цзи Нина начинает испускать тонкие флюиды меча, как и у него самого когда-то. Он становится все мощнее и мощнее, взволнованно пробормотал Файв Крис, в волнении без конца прихлебывая вино. Он совершил прорыв, улыбнулся бессмертный Дянь Цэ. Как только он произнес вслух свою догадку, Цзи Нин покинул каменный столб и подошел к своему учителю. Когда он боролся против белого снега, в его голове всплывали картинки, как бессмертный Дянь Цэ показывал ему техники меча, и у него появилось смутное представление о том, что значит истинное сердце меча. Затем, в борьбе против ядовитой крови, его выводы стали еще глубже, а сила меча невероятной. Когда он победил ядовитую кровь, у него появилось ощущение, будто внутри него находился натянутый до отказа пузырь, который в момент победы лопнул, и сердце Нина стало поистине блестящим. Если ты хочешь познать бессмертный меч, твое сердце должно быть абсолютно чистым и искренним. Бессмертный меч – это твое второе сердце. Имея столько сильное сердце, ты сможешь победить даже с деревянной палкой в руке. Бессмертный меч соединяет в себе все дао. Дао дождевой воды, дао ветра, огня и множество других дао. Меч – это мое тело. Меч – это моя жизнь. Меч – это мой путь. Нин медленно открыл глаза. Сейчас ему казалось, что он весь, каждая его клетка была именно бессмертным мечом. Бессмертный меч был его дао. Его дао, доведенное до совершенства. Свой путь бессмертного он сможет проложить только благодаря одному мечу. Если боги будут мешать ему, он убьет их. Он будет убивать все на своем пути, и в этом ему поможет бессмертный меч. Я хочу, чтобы мои родители жили вечно. Я хочу, чтобы мои близкие наслаждались своей жизнью. Я хочу прожить свою жизнь без бед. Я не хочу подчиняться судьбе. Сердце меча Нина теперь стало сияющим и полупрозрачным. Все его мысли, все его желания, все его мечты слились воедино в этом мече. Полагаясь на этот меч, он продолжит себе путь в будущее. Первая позиция меча длинная 3 фута, это сверкающее сердце меча. Внезапно понял Нин первую позицию меча длинную 3 фута. Существует много способов освоения этой техники. Но если у тебя было понимание сердца меча, этого одного было достаточно. Нин поднялся на ноги и прямо встал на высоком каменном столбе. Он обвел взглядом всех присутствующих во дворце споров Дао. Есть ли еще кто-либо, кто смог бы мне помочь? Том 7. Город Стиллуатер. Глава 40. Именно тот удар. Ученики Черно-Белого колледжа стали переглядываться. Ядовитая кровь был довольно мощным и опытным соперником во дворце споров Дао, и его победил Цзинин. Следующий его соперник должен намного превосходить его, но таких было не так много, только около десятка учеников. «А сейчас я бы хотел проверить твои силы, младший брат», – неожиданно произнес юноша в белых одеждах, стоявший около святого огня. Блэкьюрент Нортмант. Старший брат Блэкьюрент Нортмант хочет участвовать в битве. Его силы гораздо мощнее сил старшего брата Давитая Кровь. Старший брат Блэкьюрент обязательно победит. Дворец споров Дао вновь наполнился голосами. Старший брат Блэкьюрент был одним из выдающихся учеников, который познал несколько областей Дао, и в его понимании он превосходил даже старшего брата Ядовитая Кровь. Нин сразу же узнал его. Он столкнулся с ним в свой первый визит в Черно-Белый колледж. Тогда Блэкьюрент не захотел с ним даже разговаривать. Брат боевой говорил, что он волк в овечьей шкуре, думал про себя Нин. Похоже, сейчас я вижу только овечью часть. С ленивой улыбкой Блэкьюрент прошел к комнате, в которой хранились големы, и вскоре появился оттуда и одним прыжком занял место на каменном столбе, а его голем также занял свое место на арене. Младший брат Цзинин, со смехом сказал Блэкьюрент, когда я впервые увидел тебя, то и предположить не мог, что мне предстоит сражаться с тобой во дворце споров Дао. Этот мир поистине удивителен и чудесен. Я тоже поражен изменчивостью этого мира, которые позволили мне сразиться с тобой, старший брат, ответил Цзинин. Блэкьюрент сохранял хладнокровие, но в его глазах виднелось стремление к битве. Ад был рожден в дальней ветке рода Нортмант и всегда свысока поглядывал на тех, кому от рождения доставались почет и слава. Увидев впервые Нина вместе с боевым, он решил, что и Нин также принадлежит к тому типу людей, которые находятся под защитой родителей. И сейчас, победы Нина только разогрели желание проучить его. Он обладает уникальным талантом, но его победы на этом заканчиваются, размышлял самоуверенно Блэкьюрент. Младший брат Цзинин, неожиданно для всех заговорил мужчина в белых одеждах, стоявший среди учеников школы. Цзинин повернулся и был очень удивлен, когда узнал в говорящем старшего брата кровавую тень. Несмотря на то, что в споре да он оказался слабее, но в реальном бою он был одним из самых мощных учеников третьего поколения. Младший брат Цзинин, ты одержал уже много побед и сейчас ты готов сражаться с Блэкьюрентом. Я поражен твоим исключительным талантом и даже сейчас не готов сказать, кто одержит победу в предстоящей битве. Чтобы добавить интриги этому бою, я готов отдать волшебное сокровище, если выиграешь этот бой. Эти слова породили бурю эмоций в стенах дворца споров Дао. Они означали, что кровавая тень явно на стороне Нина. Несомненно, такой поворот событий не нравился Блэкьюренту, но он не смел показать свое недовольство ученику из третьего поколения, поэтому сохранял спокойный улыбчивый вид. «Я не смогу принять такой подарок», — скромно ответил Нин. «Не стоит скромничать», — пресек попытки Нина отказаться кровавая тень. «Данное волшебное сокровище не очень мне нужно. Я получил его совершенно случайно, когда выполнял задание гвардии дождевого дракона. Это уникальная методика формирования меча. «Как я вижу, ты довольно искусен в мастерстве летающих мечей, а на это немногие способны. Это формирование включает в себя 108 летающих мечей и называется «Небесные святые», земные твари, и безусловно будет очень полезно для тебя. Но если ты хочешь получить это сокровище, тебе придется применить все свои способности», — младший брат, улыбаясь, объяснял кровавая тень. Ему на самом деле очень понравился Нин. Он был первым из адептов Вансянь, кто сразился с ним сегодня, и в этом бою он получил лишь смутное представление, насколько безграничны возможности их нового ученика. Даже если Нин проиграет, кровавая тень решил найти предлог, чтобы все равно отдать ему свое сокровище и тем самым постараться с ним сблизиться. «Безусловно, я буду стараться», — ответил Нин. Он понимал, что старший брат кровавая тень хочет подружиться с ним с помощью такого ценного подарка. Ведь, что бы он ни говорил, такое сокровище не могло быть ненужным. В конце концов, его можно было бы обменять или продать. «Кровавая тень сделал первый шаг, чтобы подружиться с твоим учеником», — заметил невысокий старик, прихлебывая вино. «Да, кровавая тень, выдающаяся фигура из учеников третьего поколения», — кивнул бессмертный Дяньцы. «Ты называешь его выдающимся только потому, что он на стороне твоего ученика», — поджав губы, спросил старик. «По правде сказать, он довольно медленно идет на пути познания Дао, но вполне стабильно и уверенно. Он использует технику нерушимого тела, результаты которой поражают. Он довольно часто берет самые опасные задания в гвардии Дождевого Дракона и уже несколько раз был между жизнью и смертью. Когда он только поступил в колледж, то в нем не было ничего особенного, а сейчас, как ты и сказал, он выделяется среди учеников третьего поколения. Полагаю, спустя несколько столетий он станет одним из самых мощных членов нашего черно-белого колледжа. Ты на самом деле так думаешь?» С удивлением посмотрел бессмертный Дяньцы на старика. «Если бы ты знал столько, сколько знаю я, ты бы не удивлялся», — вздохнул старик. «Хорошо», — не стал спорить бессмертный Дяньцы, а только более пристально и внимательно посмотрел на кровавую тень. «Сейчас начнется битва», — с возбуждением сказал старик. «Младший брат Дяньцы, как ты думаешь, кто победит на этот раз? Я вижу, что твой ученик уже познал первый уровень меча длиной 3 фута, но сейчас ему потребуется осмысление собственного сердца меча. Трудно сказать, сможет ли он это сделать во время боя. Блэк Кьюрент обладает более мощной техникой, чем ядовитая кровь», — ухмыльнулся старик и ехидно посмотрел на бессмертного Дяньце, который оставался на удивление мрачным. «Чего гадать, давай посмотрим, что из этого выйдет». Все, затаив дыхание, наблюдали за ареной. «Неужели младший брат Зинин может удивить нас еще одним чудом?» — с удивлением спросил Святой Огонь. «Если его состояние высшего разума подошло к концу, то ему будет трудно одержать победу», — нахмурившись, пробормотал юноша в неряшливых одеждах. «Старшая сестра, удастся ли младшему брату Цзинину победить?» — с волнением спросила 9 лотосов у девушки в черных одеяниях, но та не ответила ни слова. «Победи, победи, победи», — сжав кулаки, бормотал Мунарсон, стоя рядом с зимним дождем в углу дворца. Нин сидел в позе лотоса на каменном столбе, а его 9 мечей трехстороннего лотоса пытались противостоять атакам 5 энергий великих сцепленных рук. Судя по всему, 3 меча трехстороннего лотоса смогут выдержать еще несколько ударов максимум, однако Нин был очень спокоен. «Время играет против тебя», — втайне злорадствовал Блэк Кьюрент, совершенно не догадываясь, что в данный момент Нин просто копит в себе силу, которую приобрел на основании выводов Дао. Внезапно во взгляде Нина появилось ужасающее намерение меча, которое вскоре стало исходить от всего его тела. Первая позиция — меч длинной 3 фута, блестящее сердце меча. Тихим рокотом произнес Нин, и из спины голема 1000 мечей вылетели все мечи, которые в нем были. Эта картина повергла в шок всех зрителей. Как он мог контролировать так много мечей? Каждый из 1000 мечей нацелился на 5 энергий великого сцепления рук. «Удар!» — взревел Нин, и 1000 мечей моментально превратились в цветок лотоса, который с невероятной силой понесся вперед. Всего один удар, но в нем содержалась вся непобедимая воля сердца меча Нина. Из своей прошлой жизни Цзи Нин принес много опыта и знаний, тепло и любовь семьи, в которой он рос, позволило ему очиститься от посторонних мыслей, и сейчас благодаря этому он смог получить чистое блестящее сердце. Конечно, тому, кто родился на вершине горы и никогда не спускался вниз, проще всего сохранить чистое сердце, но Нин видел слишком много плохого в своей прошлой жизни, и ему было достаточно трудно сохранить свое сердце в чистоте. «Удар, удар, удар!» Три раза проревел Нин свой приказ, и тысячи летающих мечей, превратившись в одну вспышку света. Пять энергий великого сцепления рук могли сопротивляться такому напору только один миг, а затем рухнули, разлетевшись на осколки. Том 7. Город Стиллуатер. Глава 41. Ювэй и Цзи Нин, лучшие ученики черно-белого колледжа, от удивления поднялись на ноги и в шоке смотрели на юношу в меховых одеждах, сидящего на каменном столбе. «Я проиграл», — ошарашенно бормотал Блэк Кьюрент. «Как же я мог проиграть? Как же я мог?» Блэк Кьюрент сам не мог поверить в то, что произошло. Он никогда не пытался подружиться с высокопоставленными членами рода Нортмонд, таких как Нортмонд Бэйва, именно потому, что был уверен в собственных способностях. Но новый ученик, который к тому же был другом Бэйва, победил его на арене Дворца Споров Дао. Перед глазами Блэк Кьюрента стоял страшный меч Нина, который разрубил его формирование на тысячи мелких кусочков. Блэк Кьюрент отчетливо помнил каждый удар этого ужасающего меча, который эхом отдавался в его сердце. Какой страшный меч! Только столкнувшись с ним лично, можно понять его ужасающую мощь. Меч, который ничто не может остановить, в панике бормотал Блэк Кьюрент, чувствуя себя совершенно беспомощным перед мечом Цзи Нина. «Победа Цзи Нина!» Громогласно объявил седовласый старик, и формация великого запечатывания исчезла. «Старший брат Блэк Кьюрент, спасибо, что позволили мне победить», — эхом раздался голос Нина во дворце споров Дао и привел в себя Блэк Кьюрента. «Младший брат, твои силы поистине уникальны. Я признаю свое поражение», — обхватив голову руками, ответил Блэк Кьюрент. После этого он покинул арену, превратившись в пучок света. Не говоря ни слова, он передал седовласому старцу две нефритовые бутылки и ушел в толпу зрителей. «Какой мощный меч!» – размышлял про себя небрежно одетый юноша. «Еще несколько десятилетий, и наш колледж выпустит еще одного мощного бессмертного». На губах Святого Огня гуляла легкая улыбка, когда он смотрел на Нина. И только два человека во всем Дворце Споров Дао поняли, что за техникой меча обладал Нин. Блестящее сердце меча. В глазах невысокого старика плясали искорки восторга, когда он смотрел на Нина. «Какое мощное сердце меча! В этом году наш колледж нашел настоящее сокровище!» «Ты прав», — согласился с ним бессмертный Дяньцы. «Интересно, через что пришлось пройти моему ученику, если у него столь мощное и блестящее сердце меча? Это нечто непостижимое. Вот подожди, скоро здесь соберутся наши друзья, чтобы собственными глазами посмотреть, что происходит», — расхохотался невысокий старик. «Конечно, они уже тысячу раз пожалели, что сразу не прибыли во дворец споров Дао». Директор колледжа Даос Нефритовое море сидел на своей кровати в позе лотоса и наблюдал за всем, что происходит во дворце споров Дао через технику поверхности воды. Увидев успехи юного Цзи Нина, он не мог сдержать выклика удивления. «Меч! Неужели отстал на путь бессмертного меча?» Но, к сожалению, сквозь водную поверхность он мог видеть только общие черты происходящего, а мелкие детали терялись в водной ряби. В настоящее время директор черно-белый колледжа, даосская Едися, сидел в позе лотоса на своей кровати. Над ним было водянистое зеркало, в котором четко отображается беседа о Дао, что происходит внутри дворца дискуссий Дао. «Я пойду туда», — не раздумывая принял решение Нефритовое море и взмахнул рукой. В тот же миг исчезла и зеркальная поверхность воды, и он сам. Многие первичные даосы наблюдали за этим боем и, увидев бессмертный меч, были ошеломлены. Но так как ни один из них не наблюдал этого во дворце споров Дао, они не могли быть до конца уверены в своей догадке и, конечно же, тоже поспешили к месту великой битвы. Третье поколение учеников, в свою очередь, понятия не имели о том, что происходит за стенами дворца споров Дао. Они, не умолкая, обсуждали все, что только что произошло на их глазах. Кто же следующий выйдет на арену с новеньким, если даже Блэк Кьюрент проиграл? «Младший брат Цзи Нин, не нужно скромничать, это всего лишь набор летающих ножей», — передавал кровавая тень обещанный приз. «Хорошо, тогда я возьму его», — рассмеялся Цзи Нин. Цзи Нин чувствовал, что кровавая тень хочет с ним подружиться, и, принимая его подарок, признал эту дружбу. «Так мне больше нравится», — кивнул кровавая тень. «Младший брат, твой талант действительно уникален, но ты не должен похоронить его в тренировках. Тебе нужно пойти по миру и испытать множество приключений. Возможно, ты захочешь присоединиться к гвардии Дождевого Дракона. Если ты решишь сделать это, то обратись ко мне, я там много кого знаю. Я обязательно обращусь к тебе», — старший брат, когда придет это время», — со смехом ответил Нин. Внезапно кровавая тень обернулся, и Нин, проследив за его взглядом, заметил, что во дворце споров Дао поднялся еще один представитель третьего поколения черно-белого колледжа. Это была девушка в черных одеждах, и очевидно, что ее статус был довольно высок. «Младший брат Цзинин», — обратилась она к нему, — «должно быть, я самая сильная ученица колледжа, познавшая все области Дао. Если ты победишь меня, то затем выйдут сражаться старший брат Святой Огонь и остальные». Затем она прошла в комнату големов. «Тебе ее не победить», — вздохнул кровавая тень. «Кто это?» «Радужная фея Ювей. Она — реинкарнация бессмертного, и ее сила ужасающая. Когда она поступила в колледж, никто из стареньких учеников не решился сразиться с нею во дворце споров Дао. Скорость ее обучения немыслима. За 20 лет она уже достигла очень опасного уровня». Нин был потрясен. «Реинкарнация бессмертного?» Его учитель сказал, что в колледже только трое учеников являются реинкарнацией бессмертных, двое из которых тренируются на протяжении 80 лет, а один только 20. «Должно быть, это была именно она. Младший брат, хотел бы я тебе помочь, но не могу», — вздохнул кровавая тень. «Ну и что, что она перевоплощение бессмертного? Она просто тренировалась чуть дольше, чем я». Цзинин понимал грозящую ему опасность, но в его сердце не было ни капли страха. Спустя всего несколько мгновений Цзинин оказался на каменном столбе под формированием великого запечатывания и с удивлением смотрел на своего противника. 1000 летающих мечей были уже выпущены и образовали первую позицию меча длинную 3 фута, но радужная фея тоже выбрала голема 1000 мечей и выпустила летающие мечи, которые образовали световой меч огненного моря. Столкновение. Хотя световые мечи Нина были довольно мощными, пожирающее пламя было еще мощнее и с легкостью разбило атаку Нина, пробив защитную броню его голема. «Победа, Ювей!» — объявил седовласый старец. «Я проиграл», — улыбнулся Цзинин и поднялся на ноги. «Старшая сестра, я от души рад, что проиграл именно тебе. В свои 16 лет я не была столь сильной, как ты сейчас», — похвалила Ювей Нина. «И кстати, не забудь отдать мне мой выигрыш». Услышав такое напоминание, Цзинин потерял дар речи. Почему великая реинкарнация бессмертного ведет себя так, словно ее единственной целью была ставка этого пари? И неужели она и впрямь думает, что он собирается присвоить себе ее выигрыш? К этому времени уже все первичные даосы прибыли во дворец споров Дао и едва успели увидеть победу радужной феи над Цзинином. Однако одного взгляда им хватило, чтобы признать бессмертный меч и его мощное сердце меча. Вскоре рядом с бессмертным Дянь Цэем и Фэй Фкрызом оказались еще двое бессмертных. Один из них был бородатым стариком с короной на голове, а второй несовершеннолетний ребенок, от которого исходила аура бесконечного холода. Никто из первичных даосов или учеников третьего поколения не заметил их появления. «Меч бессмертного», — кивнул бородатый старик с короной на голове. «Он действительно встал на путь бессмертного меча. Наконец в нашем колледже появился ученик, способный познать великое Дао меча. Дао разделялся на множество уровней, но Дао меча среди них было наивысшим. Даже получить базовое представление о нем было чрезвычайно трудно. Такое мощное сердце меча, а его уровень понимания Дао», — скрипучим стариковским голосом произнес ребенок. «Он словно кусок необработанного нефрита, из которого можно вылепить могучий бессмертный меч». «Ты прав», — закивал головой невысокий старик. «Сейчас у нас в колледже только один бессмертный меч, и это бессмертный Дянь Ци, а теперь появился еще один. Даже если он не переживет годы скорби и станет земным бессмертным, то все равно будет обладать удивительной боевой мощью». Коронованный старик вдруг резко нахмурился. «Старший брат Файв Крейс, не следует говорить таких вещей. У этого малыша есть все шансы стать небесным бессмертным». Невысокий старик в нерешительности посмотрел на бессмертного Дянь Цэя. «Это великолепно», — рассмеялся тот. «Я пока в пути, и сам бессмертный северный путник сказал, что лучше один день в бою, чем 100 лет в заточении. А смогу ли я стать небесным бессмертным, это сейчас не важно». «Ты прав», — кивнул невысокий старик. «Но в любом случае, в нашем колледже только двое бессмертных меча, ты и Цзинин. Обучай его хорошо». Бессмертный Дянь Цэ обернулся и внимательно посмотрел на Цзинина, который передавал нефритовые бутылки радужной фее. «Ну конечно, в конце концов он мой ученик. Старшая сестра, прими 100 черно-белых талисманов и 5 кг сжиженной элементной эссенции», — протянул Нин радужной фее 2 нефритовые бутылки. Ювей улыбнулся, забрала у Нина свой приз победителя и с улыбкой скрылась. Том 8. Гвардия дождевого дракона. Глава 1. Нефритовый морец Зенин не смог победить Ювей, но когда он передавал седовласому старцу две нефритовые бутылки с черно-белыми талисманами из жженной элементной эссенцией, он продолжал восхищаться ею. К тому же, эти битвы во дворце споров да были для Нина как бы крещением, и он почувствовал, что сильно продвинулся в своем развитии. Старший брат Зенин. Раздался звонкий голос позади Нина, и обернувшись, он увидел радостного Мунарсена в белых одеждах, который торопливо затараторил: «Старший брат Зенин, ты такой мощный! Ты победил нескольких адептов Ваньсянь одного за другим, и тебя смогла победить только старшая сестра Ювей, реинкарнация бессмертного, которая тренировалась в течение 10 лет и поступила в школу задолго до нас. Я рад этому», — рассмеялся Цзинин, но Мунарсен не унимался. «Ты все равно очень сильный. Я слышал, как старшая сестра Зимний Дождь говорила, что даже в черно-белом колледже можно редко встретить подобного гения. Твое имя войдет в историю черно-белого колледжа на несколько тысяч, а может и десятков тысяч лет. Ты меня перехваливаешь», — покачал головой Цзинин. «Дядя директор, дядя директор!» Внезапно раздались громкие голоса группы первичных даосов, которые показали себя в этот момент. К Цзинину приближался директор колледжа, за которым следовала группа первичных даосов, каждый из которых хотел пообщаться с Цзинином, поняв, насколько мощным гением он был. Однако Нефритовое море приказал все остановиться. Цзинин долго посмотрел на юношу. «Старший брат Святой Огонь, интересно, интересно. С каждым моментом еще более интересно», — пробормотал небрежно одетый юноша, стоявший позади старшего брата Святого Огня. Нин тоже попросил, чтобы Мунарсен отошел, и тот послушно удалился к старшей сестре Зимний Дождь. В конце концов, в центре дворца споров да остались только директор Нефритовое море и Цзинин. «Цзинин, ты знаком с бессмертным мечом?» — спросил Нефритовое море. «Бессмертный меч?» — удивился Нин. «Некоторые бессмертные используют чрезвычайно мощные летающие мечи. Вероятно, это и есть бессмертные мечи. Или вы говорите о чем-то другом?» Нин не притворялся. Даже сейчас он еще не до конца осознал понятие бессмертного меча. «Мастер Дянь Цзи ничего тебе не сказал?» — в свою очередь удивился Нефритовое море. «Мастер не посвящал меня в детали бессмертного меча. Он только дал мне указания относительно искусства меча и подсказал, как освоить технику меч трехстороннего лотоса и первую позицию меча длинную 3 фута, а затем велел вновь прийти к нему. Все понятно», — кивнул Нефритовое море. «Если кто-то способен выполнить первый уровень меча длинную 3 фута, это и означает, что он обладает бессмертным мечом. Ты должен знать уже о том, что этот мир наполнен всевозможными даосами, не так ли?» «Да, я знаю об этом», — согласился Нин, но он промолчал о том, что богиня Нюева познала 84 тысячи различных даа, как говорил ему господин Цуй. «Мало того, что даа можно посчитать, они подразделяются на уровни», — продолжил Нефритовое море, и Цзинин весь превратился в слух. «Уровни даа? Да, даа можно разделить на небесный даа, великий даа и просто даа». Нин затаил дыхание. Даже хозяин подводной усадьбы не обсуждал с ним подобных вещей. Небесные даа являются фундаментальными да и отвечают за функционирование космоса. Это несравненно высокий уровень и наивысший даа. По преданиям, тот, кто сможет постичь небесный даа, станет самой великой фигурой среди трех миров. «Но я еще не слышал ни о ком, кто смог бы его постичь», — рассмеялся Нефритовое море, глядя на Нина. «Даже в преданиях и легендах великий даа является ниже уровнем, чем небесный даа, хотя это тоже довольно сложно получить даже первичное представление о нем. На самом низком уровне находятся обычные даа и те области даа, которые ты познал, даа дождевой воды, ледяной даа и прочие. Они все относятся к уровню обычного даа. Чем ниже уровень даа, тем больше экспертов, которые могут его познать. Но при этом даа меча относится к великому даа», — посмотрел Нефритовое море на Нина, — «и каждый, кто вступил на путь познания даа меча, становится известным как бессмертный меч». Нин не мог произнести ни звука. Неужели он смог встать на путь великого даа? Он прекрасно понимал, что достичь уровня блестящего меча намного сложнее, чем познать область даа дождевой воды. «Ты смог победить Блэккьюрента Нортмонта, который познал 5 областей даа, именно потому, что получить первоначальное представление о великом даа гораздо сложнее, чем познать области даа в обычном даа. И даже среди великих даа уровень даа бессмертного меча является наиболее легендарным. Помимо тебя в нашем колледже существует только два эксперта, познавшие уровень великого Дао бессмертного меча. Ты и твой учитель дядя мастер Дяньцы. Черно-белый колледж дарует тебе 2000 черно-белых талисманов, протянув Нину нефритовую бутылку. Нин несказанно обрадовался такому подарку, но его мучил один вопрос, который он решился задать сейчас директору колледжа. Почему же об этом нет записи в черно-белой книге? Ведь там есть записи о всех наградах, например, за вступление в гвардию Дождевого Дракона, за получение когтей в гвардии Дождевого Дракона. Но почему же нет никаких записей по поводу награды за бессмертный меч? Области Великого Дао не должны быть легко открытыми, и если бы ты сначала узнал о них и принялся тренироваться, это оказало бы тебе безмерный вред. Ты пока находишься на том уровне, когда лишние знания могут навредить тебе. Теперь Нин все понимал. Даже мы узнали об этом только после того, как постигли полный путь Дао, продолжал объяснять Нефритовое море, посмотря на толпу первичных даосов за собой. Теперь, когда мы освоили полный путь Дао, нам предстоит познать путь Великого Дао. Великий Дао чрезвычайно трудно понять, и даже в нашем колледже нет никого, кроме Северного Путника, кто бы прошел весь путь Великого Дао. Великий Дао в 1000 раз сложнее обычного Дао, но и его сила несравненно больше, поэтому тебе следует постоянно тренироваться, не отлынивая ни на минуту. Конечно, торжественно пообещал Нин. Хорошо. Если в будущем у тебя возникнут вопросы по поводу бессмертного меча, обратись с ними к своему мастеру. Только он способен научить тебя из всего нашего черно-белого колледжа, улыбнулся Нефритовое море и покинул дворец споров Дао. Затем первичные даосы подошли к Цзинину, и каждый перебросился с ним парой слов. В конце концов они убедились, что пройдет совсем немного времени, и Нин будет с ними равен по силе и по возможностям. Когда, спустя недолгое время, первичные даосы разлетелись со дворца споров Дао, Нин вздохнул с облегчением. Небесный Дао, великий Дао, стал вспоминать Нин. Хозяин подводной усадьбы обладал несметным количеством волшебных сокровищ и тоже был рожден во времена первобытного хаоса до сотворения вселенной. К тому же он был одной из самых крупных фигур во всех трех мирах. Сила хватающей звезды была настолько мощной, что ее можно было причислить к великому Дао. Интересно, был ли он способен познать небесное Дао? Ну хватит об этом. 2000 черно-белых талисманов. Вспомнил Нин о награде. К тому же я заработал достаточно много черно-белых талисманов, победив в спорах Дао. Нужно пойти в хранилище Дао и обменять их на что-то ценное. Что же это должно быть? Размышлял Нин. Божественные способности или искусство потрясения души? Цзинин. Внезапный оклик разрушил его размышления. «Мастер!» – оглядывался Нин в поиске источника голоса. «Возвращайся и успокой свой ум. Тебе пора настроиться на тренировки. Нужно укреплять свой фундамент, пожиная плоды своих побед. Надеюсь, ты добьешься успеха, а через 3 дня снова приходи ко мне», – продолжал звучать в голове Нина голос Дяньце, который, дав последние наставления вместе с остальными бессмертными, растворился в воздухе, покинув дворец споров Дао. Нин пытался вглядеться в пустоту, но не увидев ни следа чьего-либо присутствия, с восхищением вздохнул. «Хорошо, мастер». Нин медленно вернулся к своей летающей лодке и, прекратившись в луч света, вернулся к пику темного севера. Сейчас он собирался успокоить свое сердце и закрепить те достижения, которые только что получил.